Гуру. Конечно, степень устремления и открытость к нам сердца дает право на получение знания. Но это не освобождает от необходимости сурового контроля над своим поведением. Слабость неизвинительна ни в каких формах, ибо за слабостью стоит тень ничтожества. Учитель лишь сильных зовет, а слабых не приближает. Тонка граница между поступками, совершаемыми по слабости, и соизволение воли. Но различать все же надо уметь. Не по ничтожеству и слабости духа был допущен разбойник.